14 глава. Как правильно ухаживать за идеей вирусом. Идеи-вирусы подчиняются определенному жизненному циклу. Если вы не примете этот факт во внимание, ваша идея-вирус погибнет. С другой стороны, зная все особенности жизненного цикла, можно поддерживать существование идеи-вируса на протяжении длительного времени. Том Питерс стал известен как один из авторов книги «В поисках совершенства» «In Search for Excellence» «Lessons from America's Best Run Companies» Harper Row, 1982 год. Ряд удачных маркетинговых ходов, в том числе великолепная идея «Вирус», позволили ей стать одной из самых продаваемых книг по управлению. Карьера Тома Питерса могла сложиться так же, как у большинства других авторов. Стремительный взлет, а затем постепенное угасание интереса со стороны публики вплоть до полного забвения. Однако Питерс ни на секунду не забывает о жизненном цикле. Каждые несколько лет он запускает новую идею «Вирус». Он регулярно пишет блестящие статьи, например, «Вау-проект», «Искусство управления номер 3», 2000 выпускает новые книги. Все это он сопровождает изматывающими мировыми турне. Когда Питерс приезжает в какой-нибудь город, люди валом валят на его выступление. Треть присутствующих в зале – его давние поклонники, а остальные – их привели за собой фанаты. И они тоже уже готовы заразиться идеями Тома, готовы стать его поклонниками. Многие идеи, пережив первую волну успеха, исчезают. Никто уже не танцует хастл и не ходит в студию 54. Да и сам этот клуб давно закрыт. Никто не посещает когда-то популярный сайт Jenny.com и не переплачивает за лучшие места на КАЦ. Что же случилось? Вместо того, чтобы отработать процесс шлифовки из запуска идей вирусов, их владельцы отправили курицу, несущую золотые яйца, в суп.